Солнцем, забывшим про закат, память влечет меня назад в мир, где я смеялся, в мир, где верил в сны, был героем сказочной страны. 10 минут до завтра, руки часов сомкнутся, я не закрою двери, я обещал вернуться. 10 шагов по кругу, время быстрее мыслей, ночью опавших листьев, я проживаю жизнь. Сердце увидит яркий свет, вспомнив потерянный секрет. Я тебе доверюсь, я пойду с тобой по дороге, что зовут мечтой. 10 минут до завтра, руки часов сомкнутся, я не закрою двери, я обещал вернуться. 10 шагов по кругу, время быстрее мыслей, ночью опавших листьев, я проживаю жизнь. Я тебе доверюсь, я пойду с тобой по дороге, что зовут мечтой. 10 минут до завтра, руки часов сомкнутся, я не закрою двери, я обещал вернуться. 10 шагов по кругу, время быстрее мыслей, ночью опавших листьев, я проживаю жизни. I don't know.